Время назад нам не вернуть. Все за глаза, разговоры и начиная каждый свой путь, мы забываем про ссоры. Ноябрь, апрель, время нашей любви. Зачем те дни, так долго помним мы? Трудно представить, что еще раз в жизни тебя повстречаю. Но точно знаю, что в трудный час друг друга мы не потеряем. Ноябрь, апрель, время нашей любви. Зачем те дни, так долго помним мы? Ноябрь, апрель, время нашей любви. Зачем те дни?